Тайна Словоерсова раскрыта. После такого путешествия во времени тайна штабс-капитана Снегирева может быть легко раскрыта. Ключ к ней лежит в истории нашего языка. Словоер – последний остаток от того вежливого титула «сударь», которым в далекие времена сопровождалось каждое обращение младшего по чину и сану к старшему, более важному человеку. Это таинственное «с» – все, что язык сохранил от длинного слова «государь». «Государь» превратился в «сударь», «сударь» – в «су», «су» – в «с». Люди настолько забыли его происхождение, что к этой букве «С», когда речь шла о письме, стали добавлять совершенно нелепый на этом месте «ер», которому полагалось по тем понятиям стоять на концах слов. А так как буква «С» в старославянской азбуке носила наименование «слово», как «ад», «аз», «б», «буки» и так далее, то сочетание из нее и ера и получило в народе имя словоер. Словоерс буквально значит «с» да «ер» будет «с». Ведь так тогда и вообще читали по складам. «Аз буки аб», «зело аз за», «слово ер с». Только и всего. Вы спросите еще, почему же Николай Снегирев считал это присловие признаком унижения? Почему, напротив, соседи Онегина возводили его в признак хорошего воспитания, а сам Онегин возражал против него? Все очень понятно. Словоерса полагалось употреблять, как уже мы указывали, только в обращении младшего к старшему. У великих писателей наших говорят со словоерсами только люди маленькие, робкие, тихие, или иногда еще люди, вышедшие из низов, вроде адмирала Нахимова. И капитан Тушин в «Войне и мире», и Максим Максимович Лермонтова, и робкий Недопюскин Тургенева – все это люди смирные, в малых чинах, скромные по характеру, а иногда вовсе забитые. Нельзя себе представить, чтобы со словоерсами заговорил Андрей Болконский, мрачный Печорин или даже неистовый тургеневский Чертопханов, покровитель Недопюскина. Это было бы ниже их достоинства. Было это ниже достоинства и совсем еще молодого человека Онегина. Старики же помещики требовали от него почтительности и уважения. Вот почему их так раздражали его гордый «да» и «нет». Так наш интерес к маленькой, совсем крошечной частице, участнице нашей речи, заставил нас развернуть целую широкую картину человеческих отношений за несколько веков. Удивляться этому не приходится. Нельзя изучать историю языка в отрыве от истории того общества и народа, которым он принадлежит. Что поняли бы мы в судьбе леса, если бы захотели составить представление о нем, забыв о почве, на которой он вырос? Так же обстоит дело и с языком. Помните, я задал вам риторический вопрос: наблюдается ли в языке пропажа? Теперь вы сами видели, наблюдаются. И порой можно выяснить, как они происходят. Например, так, как только что было показано на истории словоерсов.